Глава 16. Дождь заканчивается. Элли встрепенулась. Что? Хит на мгновение покосился на нее. Она оторвала взгляд от бокового окна и с недоумением посмотрела на него. Ожила. Он мотнул головой, указывая на улицу. Дождь, говорю, почти перестал. Элли нахмурилась и осмотрелась. Кажется, впервые за поездку сделала это осмысленно. Всю дорогу она выглядела отрешенной и задумчивой. «А-а», — тихо протянула она. «Да, пора бы уже». И снова отвернулась к боковому окну. Опершись локтем о дверь, запустила пальцы в волосы и принялась медленно массировать голову. В салоне снова стало тихо. Это уже начинало бесить. На самом деле, Хит за время пути на нее почти не смотрел. Мокрый асфальт и вечернее освещение забрали все внимание. Размытые улицы мелькали за окном, дорога проходила в полнейшем молчании. Ни радио, ни вежливого разговора. Будто танго забрало слишком много физических и моральных сил. Однако, чтобы чувствовать Элли рядом, не обязательно на нее смотреть. Неестественная тишина снова резанула кожу, как тонкий лист бумаги. Хит побарабанил пальцами по рулю, тут же оторвал от него руку и потер губы. Нужно бы заговорить. Просто так, чтобы убедиться, что все нормально. Эти дебильные танцы будто вернули их в исходную точку, обнулили прогресс, и лучше бы это было не так. Хорошие отношения нужно сохранить хотя бы до конца свадьбы. Отличный самообман. Прикрываться свадьбой — это так по-взрослому. Хит ухмыльнулся своим мыслям и снова посмотрел в сторону пассажирского кресла. Устала? Он на мгновение переключил внимание на дорогу и снова покосился на Элли. Вот она, кажется, никаким самообманом не занималась. Ей это общение с первого дня не было нужно. Продолжая массировать голову, она медленно отвернулась от окна. Немного. Элли без интереса мазнула взглядом по его профилю. «Мечтаю, чтобы эта свадьба быстрее осталась позади. Она отбирает слишком много сил и времени». Сложно не согласиться. «Да». Хит хмыкнул и силой потер лоб ладонью. «Это мое последнее шаферство. Больше не возьмусь». «А ты разве не всех друзей уже женил?» «Да если бы, но это не важно». «Вроде бы не всех, но с меня хватит». Он тяжело уронил руки на руль. Вся эта организация успела вымотать целый клубок нервов. Причем в этот раз ситуация вышла нестандартной. Плюс еще один клубок к набору. Слишком много приходится оторвать от себя, чтобы женить друга. «С меня тоже хватит, хотя это мой единственный опыт, в отличие от тебя». Элли устало вздохнула и откинулась на подголовник. «Если я сама и выйду когда-нибудь замуж, то это будет скромная церемония на берегу залива». Впереди на светофоре загорелся красный. Хит вдавил тормоз, по рукам от запястья к плечам пробежали мурашки и заставили вздрогнуть. «Никаких огромных тусовок!» Звонкий девичий голосок будто по-настоящему пролетел по салону. «Мы скромно поженимся на берегу залива. Только ты, я и наши семьи!» Хит тяжело сглотнул и устало прикрыл глаза. Годы прошли. Годы. Помнит ли она, что уже говорила такое когда-то? Рядом раздался громкий звук клаксона. Зеленый свет успел сменить красный, поток машин двинулся вперед. Черт. Хит рванул рычаг коробки передач и стремительно тронулся с места. «А ты не веришь, что выйдешь замуж?» — выронил он. Тупой вопрос. Зачем продолжать скользкую тему? А она скользкая. Настолько, что еще мгновение, и они оба распластаются на тонком льду. «Я туда не стремлюсь», — ворвался в мысли сухой ответ. Внутренний голос заткнулся. «То есть...» — снова заговорила Элли. «Мне не нужно замужество ради замужества. Не нужна шикарная свадьба и платье». Она неопределенно махнула рукой. «Важно найти подходящего человека. А пока его нет, растрачивать себя на меньшее не вижу смысла». Она замолчала. Хит, не отрываясь, уставился на дорогу. Беседа приняла занятный оборот. Элли, кажется, и не поняла, как прошла по льду и не упала. И как это нет никого подходящего? «А как же Брайан?» Хит искоса посмотрел на нее. Она коротко повела плечом. «Никак. Мы больше не увидимся». К горлу подскочил свинцовый шарик и застрял там. Хит непроизвольно закашлялся, поднес кулак к губам и зажал их. Воздух в салоне будто стал горячее на пару градусов. То есть как это не увидеться? Они же собирались. Точно собирались. Или эта жертва с ушами сделала что-то не то? Если да, стоит его найти и закатать в асфальт. Но кто бы говорил Дио? Сам не лучше на самом-то деле. «Ты, наверное, расстроилась?» Хит в последний раз откашлялся в кулак и убрал руку. Но Элли этого будто не заметила. «Я сама все отменила, и мне полегчало. Он хороший парень, но... Она вяло отмахнулась. «А, неважно». «Да нет же, важно. Еще как важно». Тепло растеклось по коже, Хит сильно растер шею сзади, а губы сами собой растянулись в тупой ухмылке. Он отвернулся и посмотрел в боковое зеркало, просто чтобы как-то спрятать идиотское выражение лица. Хотя это ведь все равно ничего не значит. Что за реакция сопливого подростка? Он сжал губы, пытаясь стереть ухмылку, и сосредоточился на дороге. Слева появился поворот, ведущий к университету. Маршрут все ближе к завершению. Еще несколько минут, и Элли выпрыгнет в своем переулке и скроется в цокольном этаже дома. Наверное, ждала этого момента всю молчаливую поездку. Хит снова растер шею и повернулся. Элли уже зашевелилась, проверила сумку, огладила эту свою узкую-узкую юбку, поправила ворот куртки. Почему внезапно захотелось продлить поездку хоть на 5 минут? Хит глухо откашлялся. «Я хотел проехать мимо дома, который покупаю. Посмотреть на него еще раз». Он нервно почесал скулу. «Но сначала заброшу тебя, конечно». И откуда это взялось? Он ведь не собирался ни к какому дому, только к родительскому. Упасть на кровать и вытянуть уже, наконец, ноги. Но фраза вырвалась до того, как он ее обдумал. Элли круто повернулась, пристальный взгляд застыл где-то на виске. «А ты уже получил ключ?» «Если бы». «Не так быстро». Хит побарабанил пальцами по рулю. «Сегодня Виктория внесла задаток. В ближайшие дни нужно будет пройти еще несколько процедур, заплатить налоги. Думаю, ключ мне отдадут уже после свадьбы. А сейчас просто хочу посмотреть с улицы». «А где он находится?» Он ткнул пальцем в лобовое стекло. «На Нейпер Роуд. Отсюда по прямой примерно в миле от тебя». Он запнулся и покосился на нее. «Если хочешь, поехали вместе». «Идиотское предложение. Зачем? Что там делать в темноте на мокрой улице?» Впереди уже показался поворот на необходимый Элли переулок. Хит начал сбавлять скорость и включил поворотник. Незачем продолжать этот разговор. «А поехали». Вдруг бойко пронеслось по салону. «Раз уж здесь рядом. Интересно, ради чего я тебя прикрывала?» «Серьезно?» Хит окончательно прижал пикап к тротуару и остановился, не доехав до поворота. Повернувшись, недоверчиво уставился в лицо напротив. «Да?» Он выгнул брови и в потемках попытался заглянуть в голубые глаза. «Она шутит? Ей же это не нужно!» Но Элли только размашисто указала ладонью на дорогу. «Чего ты встал посреди улицы? Поехали, а то сейчас сигналить начнут». «Ну и кто он такой, чтобы отказывать даме?» Мокрая живая изгородь закрыла весь обзор на двор. Растущие за ней неухоженные деревья раскинули ветки настолько, что и фасад дома скрылся из виду. Полный эффект заброшенного поместья, но при этом находится в черте города. Первое, что привлекло Хита во время осмотра в компании Виктории. Но сейчас вся эта растительность и черные окна в темноте улицы произвели эффект заброшенного дома с призраками. Хит прижал пикап к тротуару, заглушил двигатель и взглянул на заросли, которые уже почти принадлежат ему. Зачем было сюда тащиться? Просто так, чтобы хоть куда-то тащиться в одной машине с Элли Мэйр. Почти как 18, изменились только обстоятельства. В широком разрыве изгороди, предназначенном для въезда, все-таки виднелась часть кирпичной кладки. Самый ее край. Этого же недостаточно для обзора. Однако ворот ведь нет. Ни ворот, ни замка на них. По сути, двор открыт для любого проходящего мимо бомжа. И камер нет. Очень непрактично в будущем придется поставить. Но сейчас это только на руку. Хит перевел взгляд с дома на пассажирку рядом. Элли, прижавшись лбом к стеклу, тоже всматривалась в мокрую зелень, подсвеченную фонарем. С заглохшим двигателем в салоне стало совсем тихо. Нет, так не пойдет. «Не хочу тебя расстраивать, но ни черта не видно». Элли резко отстранилась от окна и повернулась. Светлые брови сдвинулись, губу она прикусила, тут же став похожей на озадаченную девчонку лет 17. «Красивую», — Хит хмыкнул. «Давай выйдем, заглянем во двор». Он взялся за дверную ручку. «А разве можно?» Вечер, тишина жилого квартала, уединение. Хит вскинул одну бровь. «А нельзя?» Между ними протянулась многозначительная пауза. Элли замерла, испытующе всматриваясь в его лицо. «Правильно, нечего шататься по мокрым кустам. Непрактично, сыро и гадко. Пора домой». Но вот она отвернулась, рванула на себя ручку и распахнула дверь. «Идем?» Подавшись в сторону, Элли выпрыгнула на асфальт. «Когда еще я посмотрю, где ты бросил якорь?» Она обернулась и сунула светловолосую голову обратно в салон. Во взгляде застыл вопрос. Хит замер. Этот вечер не перестает удивлять. Но нельзя заставлять даму ждать, а то передумает. Он прервал зрительный контакт, крутанулся в кресле, распахнул дверь и выбрался из нагретого пикапа. «Ладно», — он посмотрел на Элли поверх крыши. «Так ты считаешь, что я бросил якорь?» Она вынырнула следом и хлопнула дверцей. «Операции с недвижимостью не проворачивают ради развлечения». Ее голос зазвучал по-профессорски. «Думаю, ты собрался окончательно осесть». «Я в любой момент могу уехать и сдать дом в аренду». Хит обежал машину и остановился рядом. «Да, но тогда ты не выбирал бы его так тщательно». «Типичные женские мысли. Если выбирать тщательно, то только для собственного уюта». Элли развернулась к изгороди, обняла себя за плечи и медленно осмотрела мрачную картину. Шаг вперед так и не сделала. «После заселения сразу за камерами придется установить пару фонарей, загорающихся от движения. Специально, чтобы водить сюда девушек по вечерам. Блондинок, конечно же». Хит мысленно горько усмехнулся и шагнул к разрыву в изгороди. Элли осталась стоять на месте. Видимо, все-таки передумала. «Ну, конечно». «Идем?» Он подставил ей локоть. Она перестала изучать заросли, опустив голову, на мгновение уставилась на локоть. «Не возьмет». Но нет, она медленно подошла ближе, вытянула руку, и ее ладошка мягко пролезла под рукав его пальто. Наверняка холодная, хотя через грубый драп это не чувствуется. Хит прижал ее руку к телу и двинулся вперед и решительно переступил границу участка. Лучи от фонаря мгновенно потускнели, спрятавшись за ветки. Элли, кажется, вся подобралась. «Почему у меня чувство, что мы вломились?» Ее голос упал до воровского полушепота. Хит негромко хохотнул. «Вообще-то она права, но...» «С сегодняшнего дня мне здесь принадлежат 10%. Он пригнулся к ее уху. Собственный голос непроизвольно сделался таким же тихим. «Так что я торжественно разрешаю топтать газон». Элли сдавленно рассмеялась. Отступив в сторону, она ненавязчиво вынула ладонь из-под локтя и выступила вперед. Узкие плечи расправились, она сделала несколько широких шагов, задрав голову, и, закружившись на месте, принялась осматривать двор и кирпичный фасад. Отсюда чернота в окнах уже не казалась пугающей. Просто спящий дом. Подъездная дорожка с опавшими листьями, неухоженные, но еще хранящие форму клумбы, давно не кошенный газон. Никаких призраков или бомжей. Хит остался стоять на границе изгороди, наблюдая за своей первой гостьей, которая прошла вдоль стены, поднялась на крыльцо и медленно спустилась. Столик и стулья наверняка все еще стоят в саду с другой стороны дома. Ради разнообразия можно сходить и туда. Хит сунул руки в карман и пальто и сделал шаг в тень двора. «Обойдем? С той стороны стеклянная стена, можно попытаться посветить внутрь фонариком». Элли спрыгнула с последней ступеньки. «Идеальный план!» Она развела руки в стороны. «Здесь здорово, Хит, очень. Немного прибраться, и будет идеально». «То есть в аренду не сдавать?» — хмыкнул он. «Жить самому?» Она отмахнулась. «Да брось, хватит меня разводить». Укоризненный взгляд пощекотал кожу даже в потемках. «Этот дом стопроцентно твой. Он даже на тебя похож». «Это как?» Они в ногу двинулись в обход здания через проем между стеной и соседским забором. Элли повернулась боком, пытаясь просочиться в узкое пространство. Ее лицо вдруг оказалось ужасно близко. Голубую радужку заволокло темнотой. «Прямой и строгий». Она пожала плечами, и ее куртка слабо потерлась о драповую ткань. «Темный и загадочный. С фасада. Но не знаю». Элли сделала еще шаг. «Ты же понимаешь, что я хочу сказать?» Проем закончился, и она первой оказалась на заросшей мокрой лужайке. Не дожидаясь ответа, двинулась к ее центру и медленно закружилась, глядя по сторонам. Хит остался стоять в проходе. Застыл. «Это он-то темный и загадочный с фасада?» «Я понимаю, что у тебя в голове всегда творились интересные вещи», — негромко проговорил он, обалдело глядя на Элли. «Это забавно, но в то же время походит на правду. Как она вообще придумала такое сравнение?» Элли, однако, не ответила. Даже не обернулась. Что-то в ней изменилось за последние полчаса. Былая строгость куда-то улетучилась, и сейчас по газону легко передвигалась та открытая девчонка, какой она когда-то была. Только цветастое платье уступило место узкой юбке с высоким разрезом сзади. Хит прилип взглядом к юбке. Этот разрез. «Здесь очень круто!» — пронесся в тишине двора восхищенный выдох. «Внутри, наверное, полно места?» Хит отмер. Снова пялится, как малолетка. Резко отвернувшись, он уставился на стеклянную стену дома. «Достаточно, чтобы устраивать танцевальные битвы». Он заложил руки за спину и двинулся вглубь двора. Мокрая трава тихо зашуршала под ногами. «Вечера танго?» — хохотнула Элли. «Да хоть бы и танго». «Отличный вариант». Хит приблизился к ней. «Тем более опыт у нас уже есть». Ты знала, что Крис выберет его?» «Конечно, нет. Но ты должен знать, что она любит быть в центре внимания». «О, да». «И эпатировать людей тоже любит». В голосе прозвучала ирония. «Как роковая женщина». Хит кивнул. «Если комнатная мальтипу вообще может быть роковой», веско заявила она и замолчала. На мгновение во дворе стало тихо. Слишком тихо. Но только на мгновение. Фраза дошла до сознания, в груди зарокотала, а в следующую секунду сама Элли громко прыснула, прикрыв губы тыльной стороной ладони. Ее плечи мелко затряслись, смех разлетался по лужайке бисером. Лучшей характеристики Кристине, пожалуй, еще никто не дал. «Ты ужасная сестра!» — сквозь хохот простонал Хит. «Наконец-то стала ужасной!» Не думая, что делает, схватил Элли за руку и потянул на себя. «Давай закрепим танец!» Собственная глупость мгновенно дала по вискам. Элли упала ему на грудь, смех внезапно оборвался. Сейчас легкость момента развеется. Точно развеется. Хит мысленно приготовился, но... «Нет!» Ее брови страдальчески сошлись на переносице, голос стал похож на хныканье ребенка. «Я не могу, у меня отваливаются ноги!» «И это все возражения? Не будет смущения и негодования?» «Да брось!» Хит перехватил ее за талию, чтобы не упала. «Не ты больше часа пытался не рухнуть с 4-дюймовых шпилек!» Она уперлась ладонями ему в плечи и отстранилась, заглядывая в лицо. По спине прошла горячая волна. Пальто стало жарко. Что он делает? Темный, пока еще чужой двор, уединение и девушка мечты так близко, как не была ни разу за весь урок в танцевальном классе. Что он, мать его, делает? Хит машинально облизал губы, и ее ресницы дрогнули. Стеклянная пауза стала совсем хрупкой. Не стоит делать глупости. У тебя отлично вышло не рухнуть. Хит переместил одну руку стали на локоть и чуть отстранился. Ты танцевала лучше всех. Элли закатила глаза. Очень смешно. Но на ее губах все-таки мелькнула улыбка. Она опустила голову, сделала шаг назад, выпутываясь из ненавязчивого капкана, и... Что-то пошло не так. Элли покачнулась, нога поехала по мокрой траве, и она начала падать. Лужайку огласил удивленный вскрик. «Дио, соседи!» Хит успел податься вперед до того, как она растянулась на газоне. Он сильно схватил ее за куртку, рванул назад и обвил руками талию. Узкая спина прижалась к груди, светлый затылок оказался прямо под подбородком, мягкие волосы пощекотали кожу и зацепились за щетину. Хит импульсивно вскинул руку и зажал Элли рот ладонью. Запах духов в который раз за сегодня затуманил голову. Ехать сюда было идиотизмом. «Тш-ш-ш!» Хит пригнулся к маленькому уху. «Ты натравишь на нас полицию!» Стройное тело в его руках напряглось. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Вся абсурдность ситуации дошла до мозга. Близость ее тела накрыла сознание. Ноги прижались к ногам, юбка с разрезом теперь находилась в дюйме от джинсов. «Ты же сказал, что тебе принадлежат 10%!» В ладонь ударил сдавленный шепот. Белая тонкая шея оказалась совсем рядом, и по венам побежало дикое желание провести по ней кончиком носа. Хит сильно зажмурился. «Дерьмо!» «Принадлежат!» — пробормотал он. Голос прозвучал на удивление ровно. «Но соседи об этом еще не знают, так что...» Он не договорил. Где-то неподалеку вдруг раздался скрип. В соседнем дворе загорелся свет над крыльцом. Хит вскинул голову, Элли вздрогнула в его руках. «Боже!» Тихий выдох пробрался под рукав пальто. «Бежим отсюда!» Она рванулась вперед. Руки по инерции разомкнулись, хрупкое тело выскользнуло из объятий. Хит рвано вдохнул. Слава богу. Он на мгновение обернулся на забор и свет за ним. Никаких звуков больше не раздавалось, но лучше было и правда побыстрее свалить. «Ну, ты идешь?» Элли впереди круто развернулась на пятках. И чуть снова не упала в траву. Хит подавил смешок. «Мне забросить тебя на плечо?» Он в последний раз покосился на забор и двинулся к ней. Элли нервно фыркнула и побежала дальше. «Я в порядке!» – прошипела она, скрываясь в узком проходе. «Давай быстрее!» Поняла ли она вообще, какому испытанию только что его подвергла? Вряд ли. Самообладание не покинуло ее ни на секунду. Хит несколько мгновений постоял в опустевшем дворе. Рванув руки вверх, растер лицо ладонями, прочесал волосы и сильно стянул их на затылке. Боже, как же спокойно жилось последние несколько лет. Как же спокойно. Только сейчас он начал это понимать. В пальто все еще было слишком жарко, будто под него пустили струю горячего воздуха. Руки безвольно упали и хлопнули по бедрам. Хит устало посмотрел в темное небо, распахнул драповые полы, запуская под них прохладный воздух, и двинулся прочь. Он быстрым шагом пересек двор, просочился через проем между стеной и изгородью и вышел к парадной стороне дома. Элли и там уже не было. Умница. Он в последний раз оглянулся, рысцой пробежал по подъездной дорожке и оказался на тротуаре. Ни машин, ни людей. Только мокрая пустая улица, подсвеченная двумя одинокими фонарями и окнами соседних домов. На переднем сиденье пикапа пассажирка. Откинувшись на спинку кресла, она запрокинула голову и будто закрыла глаза. Но, конечно, это только предположение. Хит вынул из кармана ключ, повесил кольцо на палец и обогнул капот. Быстро влез на водительское место и с силой захлопнул дверцу. Элли даже не дернулась. Глаза и правда оказались закрыты, светлые волосы переброшены через одно плечо. «Ты меня там бросила!» Он сунул ключ в замок зажигания и провернул. «А если бы меня поймали и упекли в участок?» Из кондиционера пахнуло горячим воздухом. Будто и без него жара мало. Элли открыла глаза и повернулась на подголовнике. Светлые брови картинно выгнулись. «Я бы тебя не бросила!» Она усмехнулась. «Водительских прав у меня так и нет». «О да. Это единственное, что тебя сдержало». Хит переключил передачу, и пикап неспешно отъехал от тротуара. «Но мне правда здесь понравилось». «Приедем снова, когда я получу ключ». Бросил он, выравнивая машину в полосе и набирая скорость. Слова прозвучали, как хлопок петарды. Салон накрыло тишиной. Хит сильно сжал челюсти, костяшки пальцев на руле побелели. «Дерьмо. Приедем снова. Серьезно?» Куда делся речевой фильтр? Элли притихла. Раскрыв сложенные на коленях ладони, опустила в них взгляд. «Ну, отлично». Хит прикусил губу и отвернулся к боковому зеркалу. От собственной тупости по рукам прошел холодок. Не будет никакого снова. Стоит радоваться хотя бы тому, что получится дружески общаться в общей компании. На большее рассчитывать никогда не имело смысла. Но этот вечер окончательно выветрил мозг из головы, и теперь вся легкость между ними развеялась в пыль. Из-за одной дебильной фразы «Дио!» Улица закончилась, перетекая в Лоуэлл-Редленд, и Хит осторожно вывел руль. До дома Элли недалеко, и это плюс. Выдерживать это тягучее молчание сегодня уже не осталось ни сил, ни желания, ни... «Хит!» — тихий отклик выдернул из мыслей и заставил дернуться. Нос зачесался, Хит поскреб его пальцем и резко повернулся. И наткнулся на внимательный взгляд, прикованный к его лицу. «Как давно это продолжается?» Между креслами будто натянулись тонкие провода. Элли заложила за ухо светлую прядь и снова уставилась в ладони. «Просто хотела сказать, что очень за тебя рада». Она на мгновение запнулась. «Хотя, наверное, по мне не очень заметно, и стоило давно это прояснить. Ты очень изменился, и я на самом деле иногда тебя просто не узнаю, но...» Она будто набралась смелости и снова подняла глаза. «Твоя жизнь в итоге сложилась, и это замечательно. Этот дом хорошо дополнит твою личность». Провода порвались, напряжение вокруг растворилось. Что на это ответить? Просто спасибо. Хит отвернулся к дороге, уголки губ дрогнули. Он оторвал руку от руля и потер их двумя пальцами. Былое тепло снова вернулось и затопило все внутри. «Брайан на том единственном свидании назвал тебя Доном Корлеоне», снова заговорила Элли. «Вот как». «Дурак, конечно», продолжила она. «Сравнение малоприятное, но ты правда стал таким... не знаю». Боковое зрение уловило неопределенный взмах рукой. «Спокойным. Ты сильный, собранный, уверенный в своих действиях. Понимаешь, человек, за которым все неосознанно тянутся. Тебе ужасно идет быть таким. Это здорово, правда». Тепло захлестнуло уже по шею. Из груди вырвался рваный смешок, который он не смог сдержать. «Вот что значит преподаватель литературы». Хит ухмыльнулся, глядя на дорогу. Никто до сих пор так его не описывал. Никому и в голову не пришло бы. «Прости». Голос Элли как-то потух, она отвернулась к окну. «Меня занесло, не обращай внимания». «Чёрт». «Нет, все хорошо». Он на мгновение бросил на нее взгляд. «Ты красиво сказала. Особенно приятно слышать такое от тебя». Он прищурился. «Ну, можно поподробнее про Дона Корлеоне?» Элли издала тяжелый вздох. «О боже, нет, даже не спрашивай. Но мне интересно». Хит хохотнул. «Моя физиономия так сильно выбилась из его картины мира?» «Наверное, это одна из причин, почему у нас ничего не получилось». Она устало помассировала висок. «Это почти так же дерьмово, как считать Кэтрин няней родных детей только из-за внешности. Я должна была за тебя заступиться». «В Впереди показался указатель на нужный переулок. Хит сбавил скорость, включил поворотник и только тогда позволил себе бросить взгляд в сторону пассажирского кресла. Элли на него не смотрела. Прикусила губу и уставилась прямо перед собой. Он ведь не собирался внушать ей чувство вины, с чего бы. Но оно все-таки появилось. «Я не нуждаюсь в защите, Эль», — спокойно проговорил Хит. «Кому-то дано умение шутить, а кому-то нет. Будем считать, что Брайану не дано». Он свернул на Пол-стрит, и пикап медленно пополз в конец тупика. Элли повернулась в кресле. «Ты так легко к этому относишься?» «К чужому чувству юмора?» Хит выгнул брови. «Не у меня же оно поганое. О чем мне беспокоиться?» Она глухо фыркнула. Потянувшись на заднее сиденье, схватила сумку и приготовилась выпрыгивать в мокрый вечер. Хит плавно остановил машину. Вопреки всем ямам, по которым сегодня пришлось проехать, они справились. На удивление, неплохо справились. Можно считать это маленькой победой над той стеной вранья и обиды, которая раньше не давала нормально общаться. Элли взялась за дверную ручку, будто собираясь выйти, но обернулась. «Спасибо, что показал дом». Она запнулась. «Хотя бы так, как вышло». Губ коснулась мягкая улыбка. Хит пожал плечом. «Мне было приятно». Она кивнула и снова отвернулась. Потянула за ручку. Дверь начала открываться, но тут по салону прокатился рваный сигнал, и Элли дернулась назад. Машинально сунув руку в карман, достала мобильник и разблокировала экран. Замерла. Дверь автоматически прикрылась обратно. «Черт!» — почти неслышно выдохнула Элли, но Хит услышал. Она тем временем резко сунула телефон обратно в карман куртки и снова подалась к двери. «Что-то случилось?» Хит сдвинул брови и уставился на ее спину. Элли в очередной раз замерла. «Это Айда». Она все-таки толкнула дверь, ступила одной ногой на тротуар и обернулась. «Ничего такого, все нормально». «Точно?» «Да», — она кивнула. «Конечно, просто я просила отвезти меня куда-нибудь в безлюдное место, чтобы я смогла сесть за руль». «Ах это!» «И она не отвезет?» Хит выгнул бровь. Элли поджала губы и мотнула головой. «Сдала машину в сервис и не знает, когда отдадут». «Да ладно», — она отмахнулась. «Это ведь не срочно, просто прихоть». «Конечно, не срочно. Но опыт подсказывает, что желание что-либо менять в жизни легко остывает, если с первого раза не получается его удовлетворить». Элли уже почти вышла из пикапа. Хит подался в сторону, вытянул руку и схватился за локоть в куртке. «Поехали завтра, если погода наладится». Выпалил он, даже не обдумав. «Когда тут думать?» «Куда?» Элли снова обернулась, на лице отразилось искреннее недоумение. «Не знаю». Он пожал плечами. «Куда-нибудь. В сторону залива или наоборот к Бату. Свернем с трассы, отъедем подальше, и я пущу тебя за руль». И лучше не говорить отцу, зачем ему снова понадобилась тачка. Как старые добрые. «Нет!» Глаза Элли округлились. Ну, кто бы сомневался. «Почему?» Хит закинул локоть за спинку кресла и подпер голову. «Что значит «почему»?» Ее лицо сделалось совсем обалделым. «У тебя полно дел, да и пикап тебе не принадлежит. Вряд ли твой отец обрадуется тому, что за руль его машины сядет нуб вроде меня. А она прозорливая». «Мы ему не скажем». Хит потер губы двумя пальцами. «А мои дела не привязаны ко времени. Во сколько ты освобождаешься?» Ресницы Элли дрогнули, взгляд на секунду метнулся к его губам. «У меня выходной», — как-то отстраненно проговорила она. «Я поменялась ради девичника и свадьбы. Но это не важно». Тут же опомнившись, она отмахнулась. «Мы никуда не поедем, боже! Я же не напрашивалась, Хит!» Элли устало потерла висок. «Ты не обязан был ничего предлагать, не думай об этом!» Он возвел взгляд к потолку. «Я знаю, что не обязан. И как у него выходит постоянно ввязываться с ней в споры? Но пока у тебя не пропало желание попробовать, я могу помочь. Кто знает, когда Айда заберет машину и сможет подстроиться под тебя?» Хит выгнул брови. «Подумай. По-твоему, я вожу хуже твоей подруги и ничему не смогу научить?» Элли раскрыла рот, чтобы ответить, но тут же его захлопнула и прикусила губу. «Хуже Айды не водит, наверное, никто», — пробормотала она после паузы. «Ну, замечательно». «Тем более», — Хит развел руками. «Тебе просто нельзя с ней ехать, это опасно». «Хит». «Эль». Он подался вперед и заглянул ей в лицо. Она снова прикусила губу. Голубые глаза, не моргая, уставились на него. Тяжелое молчание внезапно заполнило все пространство. Упрямство в ней от папаши, и с возрастом оно прогрессирует. Что будет дальше, страшно представить. Хит подавил желание ухмыльнуться собственным мыслям. В этих гляделках он не намерен проиграть. «О боже!» — вдруг выдохнула Элли. «Ладно». Она нервно закатила глаза и выскочила, наконец, на тротуар. «Ладно, на этом все, точно?» «Но помни, я не напрашивалась, ты сам предложил». Наклонившись, она сунула голову в салон и выставила указательный пальчик. «Училка». «Отлично». Хит хохотнул и откинулся на спинку кресла. «Пусть вся вина будет на мне. Я это как-нибудь вынесу». Элли громко цокнула и выпрямилась. В открытой двери мелькнула узкая юбка, обрисовывающая контур точёных бёдер. «Пока, остряк!» — донеслось с улицы. Хит повернул ключ в замке зажигания. Машина заурчала. «До завтра, доктор!» — бросил он. И дверь с пассажирской стороны захлопнулась. Фигура Элли, освещенная фонарем, мелькнула за окном и начала спускаться к сокольному этажу. Еще пару мгновений, и виднеющийся внизу край двери открылся и закрылся. Хит отвернулся, переключил передачу, и пикап плавно поехал прочь из переулка.